Глава пятая. Все окончательно и бесповоротно испорчено. Сама себя лишила хлеба с маслом. Сказала племяннику Джулии, чтобы он убирался из собственного магазина. Что же, грубость есть грубость. Какова бы ни была причина, он не имел права вставать на дыбы, выкрикивать фальшивые обвинения и высказывать хамские утверждения. «А, милашка!» Он назвал ее милашкой. И какова бы эта милашка ни была, особенно в его воображении, она-то уж таковой не являлась. «По крайней мере, — сердито подумала она, — он разбудил меня, теперь-то уж я никак не усну». Откинувшись на изящную спинку кресла, Эленор прикрыла глаза. Она чувствовала, что дрожит всем телом. Надо взять себя в руки. Но под ее веками уже родились горячие слезы. Они покатились из глаз и заструились по щекам. Она так нуждалась в присутствии Джулии с ее теплотой, с голосом, в котором слышались бы нотки смеха, когда она говорила: «Не бери в голову, Элли, мы как-нибудь выкрутимся». Эленор впервые в жизни не знала, как найти выход из создавшегося положения. Но она должна найти выход. Она должна взять себя в руки. Ведь она пригласила гостей, и на ней лежит ответственность. Объявился Томасин, пройдя к ней среди ножек столов и стульев. Он вспрыгнул Эленор на колени, положил две мягкие пушистые лапки ей на плечи и лизнул ее в ухо. От него пахло паштетом, а глухое воркотание внутри его пушистой грудки явственно выражала пресыщение. Она обняла его, поглаживая шелковую полосатую шкурку, а затем со вздохом опустила на пол и встала, разглаживая голубой шелк своего платья. «Порядок», — говаривала Джулия во времена потрясений, — «разложи все по полочкам. Каждое дело выполняй своевременно». Она утерла слезы по щеках, промокнула последние влажные капли с ресниц, ее пальцы дрожали. Благословенная водостойкая тушь. Эленор даже испытала удовлетворение от того, что быстро совсем справилась. Дверь из кладовой комнаты открылась, и на пороге появились Бен и Энтони. Вместе с ними в помещение проник явственный аромат дыма и коньяка. Энтони спросил: «Как здесь идут дела?» «Отлично», — ответила она. Она не решалась сообщить им о прибытии Бентона Бонфорта. Особенно она не решалась сказать об этом Энтони, хотя Эленор не знала, почему так поступает. Конечно, никому не нравится признаваться перед другими в том, что глупо ведешь себя, а именно так себя она и вела. «Я думаю, что можно ехать домой?» – спросил Бен. Эленор кивнула. «Конечно, у вас был долгий рабочий день». В ответ Бен тоже кивнул, снимая вышедший из моды пиджак, под которым обнаружилась кричащая гавайская рубашка. Однако день еще не закончился, хотя Эленор и не знала об этом. А вот он знал. Он собирался отправиться в свою излюбленную пивную и прогнать вкус этой французской дряни при помощи благородного напитка. А еще обдумать разговор с Мандейном, пока он еще был достаточно свеж в его голове. Мандейн в разговоре все ходил вокруг около живописи, и в особенности живописи Пикассо. Бен же упорно отказывался отвечать. Джулия хотела, чтобы картине Пикассо до рождения Эленор никто не знал. Секрет Джулии он не откроет никому, даже если Джулия умерла. Нет причин не уважать ее волю. Но факт такого разговора все же был чертовски любопытен, потому что живопись никогда не была любимым коньяком Мондейна. Мебель – вот что составляло его игру. По крайней мере, до сего дня. «Спокойной ночи, Бен. Увидимся завтра», – сказала Эленор. «Я приду рано. Пора протереть шератоновский буфет». Энтони подождал, пока входная дверь не захлопнется за тощей фигурой Бена, а затем взял рукой Эленор за подбородок и приподнял ее лицо. «Почему ты плачешь, любовь моя?» Эленор сказала правду, точнее часть ее. «Джулия, Тони, я скучаю по ней». «Конечно». Он коснулся ее легким поцелуем, а его рука скользнула по ее лицу, затем по плечу, до локтя. «Конечно, вы скучаете по ней. Ну, пойдемте, присоединимся к стаду. Они уже откушали? Хорошо. Я, пожалуй, задам несколько вопросов, чтобы показать, что я тоже являюсь любителем стекла, но не профессионалом в этой области. Затем вознагражу свое унижение печеньем, зеленью или, может быть, даже позволю себе сэндвич. А вообще, я намерен позже отвезти вас куда-нибудь поужинать, так что имейте в виду». Вообще-то, в глубине души Эленор хотела бы отказаться от приглашения, но она не сказала ни слова. Во-первых, ее решение остается по-прежнему за ней, хотя после прошлой ночи он может считать по-другому. И к тому же Эленор в таком состоянии не могла есть, если, конечно, ее не заставят. Стоило ему войти, как присутствующие дамы, сами того не осознавая, взбили свои волосы, и хотя мужчины не повернули головы, они скользили глаза на вновь вошедшего, а оратор заговорил громче. Конечно, Энтони все сразу понял и, вероятно, подумала Эленор, отнес какие-то перемены насчет своего появления. Он первым подошел к выступавшей даме, когда она закончила читать свой доклад, скромно представился и восхищенно отозвался об ее опыте, безусловно, ей подыгрывая. Эленор подумала про себя, что карьера губернатора плачет по нему. Затем она предположила, что, возможно, он уже задавался подобной целью, но до поры до времени отложил ее. Определенно, Энтони не останавливался ни перед чем, если это касалось его личных планов. Буфет пользовался большой популярностью, и гости с удовольствием задерживались около него. Элеонор хотелось бы, чтобы они побыстрее ушли, но она улыбалась, кивала головой, говорила бесконечные пустые фразы и отчаянно старалась казаться спокойной, хотя на душе Эленор кошки скребли. Даже Тони надоел ей своей услужливостью деревенского парня. Правда, больше никто не догадывался о появлении племянника Джулии. Все присутствующие были уверены, что магазин принадлежит ей. Но об этом довольно скоро узнают, а ей останется только смириться. Собравшиеся хорошо знали Энтони Мондейна, и его ухаживания за Эленор пробуждали визитеров подталкивать друг друга локтями и улыбаться, и делать всякие выводы. Ей-богу, было бы интересно послушать разговоры в темных салонах автомобилей, направляющихся к жилищам владельцев, по поводу того, позволит ли Эленор или нет обвести себя вокруг пальца учтивому и вежливому Энтони, и какую выгоду могут поиметь некоторые из них. Но Эленор Райт подобные мысли вовсе не развлекли. Когда, наконец, за последним из гостей захлопнулась дверь, она заперла ее с почти злобным треском. Затем Она занялась приведением помещения в порядок, выключая свет в каждой комнате и, по крайней мере, не забыла сказать поставщикам провизии. «Отличная работа, ребята!» «Господи!» – сказал один из них приветливо, кидая пустые контейнеры в мешок для мусора. «А мы думали, что старые леди слишком изысканны, чтобы так и есть». Поскольку такое замечание могло адресоваться и ей, Эленор пришла к выводу, что ей следует счесть молчаливое исключение ее персоны из общества старых дам за комплимент. Похоже, они не заметили, как три леди тихонечко побросали бутерброды в пластиковые мешочки, которые исчезли в их сумочках. Она лишь ответила: «Но они отличные люди!» и взяла свой дождевик. «На улице все еще моросит?» «Нет, по крайней мере, в данный момент. А в прогнозе о погоде сказали по телевизору, что с завтрашнего дня ожидается похолодание, поэтому, наверное, дождя, может, и не будет больше. Идите, если хотите, мы захлопнем дверь». «Отлично, счет приготовлен, он на вашем столе. Я займусь им завтра. Нас вполне устроит, если вы заплатите в начале следующего месяца. А на этой неделе вам и так досталось. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Втиснувшись в свое пальто, она пошла к двери, внезапно и с болью подумав, что не знает, надо ли ей составлять ведомость о заработке. Но Бен, Мэри Энн и Леонард существуют за счет этих тощих доходов магазина, не говоря уже о ней самой. Луна заливала холодным, ясным светом бетонную платформу и пространство вокруг нее. В проулок падала застывшая тень от почтовых ящиков на углу, а траурные флажки, отделанные черной бахромой, на потрескавшемся бетоне выглядели коричневыми. Мусорный бак покрывали капли влаги, а в ночном воздухе уже чувствовался намек на осеннюю стужу.